Правило 27. Как постелишь, так и поспишь. Всегда поступайте, как должно. Каждое ваше движение влияет на окружающих вас людей и на вас самих. Это очень важно. Это та вещь, которую называют кармой. От того, как вы застелите постель, зависит то, как вы будете спать. Ваши действия будут определять, какой будет ваша жизнь, счастливой или несчастной, спокойной или беспокойной. Если вы эгоист и манипулятор, это отразится на вас. Если вы любящий и внимательный, вы получите награду, и не только на небесах. Или в следующей жизни, зависит от того, во что вы верите. А прямо сейчас, прямо здесь. Все, что вы делаете, и то, как вы это делаете, вернется к вам сторицей. Это не угроза, только наблюдение. Кто творит добро, получает в ответ добро. Кто творит зло, получает зло. Да, есть люди, которые все это знают и все же продолжают поступать нечестно или подло. Но они не спят по ночам. Нет никого, кто любил бы их. В глубине души они печальны, одиноки и напуганы. Те же, кто дарит свою любовь и доброту окружающим людям, получают в ответ такую же любовь и доброту. Это немного напоминает старый афоризм. Вы то, что вы едите. Вы то, что вы делаете. Посмотрите на лица тех, кто делится со всеми своей радостью, и увидите улыбки. Посмотрите теперь на тех, кто любит хулиганить, на надменных, злых и порочных, и увидите следы страдания и страха, сдвинутые брови, хмурый взгляд. Эти следы невозможно смыть лосьонами, кремами и даже с помощью пластической хирургии. Людей определяют их поступки, а говорят о людях глаза. Поэтому будьте осторожны и решите, как вы будете застилать постель. То, что происходит вокруг вас, происходит с вами. Это и есть карма. Вы пожнете именно то, что посеете. Лучше быть внимательным с самого начала. Поступайте, как должно. Всегда. Вы знаете, что это такое. И когда вы наконец ляжете в свою постель, вы будете спать спокойно и безмятежно.